Алф-Плаций был занят тем, что приводил в порядок свои дела в Британии, чтобы с наступлением Нового года передать кому-нибудь командование и вернуться в Рим. «Значит, я должен созвать всех наших родственников, чтобы осудить перед ними мою добрую женушку», — громыхал он, и от смеха слезы катились у него из глаз. «А как же мои похождения из Британии? Да хранят меня все боги, если Паулина проведает о них. Она же выдерет мои последние волосы. Но нет, я вырубил тут почти все священные дубравы друидов, так что хватит с меня всяких божественных штучек. Я уже сыт ими по горло. Слушай, юноша, я из собственного кармана оплатил целый корабль скульптур римских богов, мечтая о том, чтобы эти проклятые бритты наконец перестали приносить свои мерзкие человеческие жертвы. И что же? Первое, что они сделали, это расколошматили красивейшие терракотовые статуэтки, а потом снова схватили за свои пальцы. Нет, наши римские суеверия — это детские игры в сравнении с тем, что я увидел здесь. Обвинение Паулины явно состряпано моими дражайшими друзьями, сенаторами, которые опасаются, что я слишком разбогател за 4 года командования 4 легионами. О, боги! Как будто в этой стране можно обогатиться. Деньги Рима проваливаются здесь, как тартар. Да ведь Клавдий вынужден разрешить мой триумф только за тем, чтобы в Риме подумали, будто Британия наконец-то умиротворена. А на самом деле не те, что спихивает за мятежом. Не успеет убить в честном бою одного из их царей, глядь, а на его месте другой. И ему наплевать и на заложников, и на клятвы скрепленные договоры. Или вдруг заявится сюда соседнее племя, опустошит край, который нам только что покорился, да вдобавок выжжет весь наш гарнизон. И, к сожалению, бриттов нельзя разоружить до конца, потому что оружие им нужно, чтобы воевать друг с другом. Клянусь Юпитером, я бы с большим удовольствием вернулся в Рим без всякого триумфа, только бы не видеть эту покинутую всеми богами землю. Он вдруг сделался серьезным, строго взглянул мне в глаза и спросил: «Неужели в Риме уже пошли разговоры, что в мою честь будет триумф? Иначе зачем бы этому молодому воину добровольно мчаться сюда? Ты, конечно же, надеешься снять сливки, приняв участие в триумфальных празднествах». Глубоко уязвленный я отвечал, что не имел никакого представления об этом. В Риме же, наоборот, склоняется к мнению, что Клавдий из зависти никогда не одобрит триумфа по поводу побед Британии, ибо он сам был некогда достоин этой чести. Я приехал сюда, чтобы овладеть военным искусством под началом прославленного полководца, сказал я. Конные забавы в Риме мне уже поднадоели. Знаешь, здесь тебя не ждут арабские скукуны и золотые финтифлюшки, грубо отрезал Алф. И тут нет теплых постелей и услужливых банщиков. Зато в здешних лесах ты вдоволь наслушаешься боевых воплей, размалеванных голубой краской варваров. И в этой стране римлянина ежедневно поджидают досады, вечный насморк, неизлечимый кашель и постоянная тоска по дому. Но его мрачные предупреждения оказались просто цветочками по сравнению с тем, что мне на самом деле пришлось испытать за 2 года, приведенных в Британии. Алф-Плаций продержал меня еще несколько дней в своем штабе, чтобы проверить мое происхождение, узнать все последние римские сплетни, да заодно на местности показать успели уже приспособиться его легионы.